Mix Master Free. Mix Master Free. Mix Master Free. Мне нужно немного пространства, в котором я могу жить. Мне нужно немного пространства, в котором я могу творить. Вначале было слово, и слово было зуба. У живых МС от зависти сводит скулы. В рэп-бизнесе они суки, они акулы. Но в культуре полный ноль. Listen up, boy, we teach truth news. Many have good loops. Your writers show me your black books. Я хочу дышать хип-хопом, а не просто смотреть. Принципиально найди разницу. Я могу лицезреть, я могу обнять хип-хоп. Ты не хочешь принять хип-хоп. Это наша природа, это наша свобода. Улица делает погоду, индустрия просто мода. Хип-хоп это мы, а не эфиры, съемки, клубы. Хип-хоп универсальный, неважно каким цветом у тебя губы. Так много белых расистов, так много черных экстремистов. И те равны по сути, когда попадешь в клуб. Накопай их путь, найди суть моих наречий. Я пишу днем и вечером, я пишу под свечками. Мои рифмы это книги, мои рифмы дневники. Я хочу, чтобы ты в это вник. Я хочу, чтобы ты прочувствовал. Разница большая, когда я учу и когда получаю. Каждый учит каждого, как Моисей завещаю. Зови меня на ваху доносом. Я плыву на твой остров. Где нет хип-хопа, он там будет. Все будет во всем. Это мой хип-хоп. Слова доступны всем, открывают душу. Я вижу состояние надломившейся груши. Я с природой дружу, я с ней на ты. Мы любим один воздух. Я люблю ночью смотреть на звезды. Я люблю гулять поздно. Мои рифмы всегда апострофы. Master Free. Mix Master Free. Mix Master Free.